когда петух, ударив три раза крылом золотистым, протяжную песнью встречает зарю, и ты, человек, впиваешь последнюю сладкую влагу сна на заре, тогда поэт... Нет, спи, утомленный, заботами дня земной страдалец. Ты не поймешь, зачем я бодрствую в таинственном храме прохладной ночи. Чу, слышу вздох, ко мне несется с мягкого ложа, где при серебряной луне белеют молодые ланиты, покрытые первым шелковым пухом, и где в беспорядке рассыпаны кудри. А, слышу, слышу, ты так же не спишь, несчастный влюбленный. Послушай, что ныне я слышал ночью от чад Сатурна. Они мне велели в земных страданиях искать исцеление у Вакха. Наполним стаканы и оба заснем поутру, когда другие пойдут трудиться. 1840 год.